Может быть, а может быть и нет, но он подошел бы для Калгари в будущем году. Кто знает, с чем это связано, я бы не стал этого делать. Можно же проверить документы? Ну, проверь документы, и без хороших документов не стал бы я это на твоем месте делать. Кружки, которые стояли перед этими мужчинами, были пусты, но только что им налили еще, так что у Джо еще было время. Он решил принести себе бутылку кока-колы и мог бы тогда незаметно подсесть к столу этих очень интересных для него собеседников. Стоунхорн прислушался и поднял голову, чтобы лучше можно было понаблюдать за другими столами. Двое индейцев ссорились. «Твоя собака ест лучше, чем я!» — кричал один на языке своего племени. «Так что никто из белых его крика не понимал». Это был муж Маргарет. Он уже давно был безработным. И то тут, то там зарабатывал на случайных работах, которые оплачивались по низким расценкам. Это ежедневно сухой черный хлеб и отсутствие возможности жить с женой и детьми. Нужно было, собственно, вообще не попадаться никому на глаза в Нью-Сити, потому что семье, проживающей вместе с трудоспособным отцом и супругом, никакого пособия не полагалось. Характер у него был не такой, как у жены. Жизнь ему не удалась, а он уже был сед. Наверняка он как раз посетил Маргарет и детей и теперь на пустой желудок напился. «Моя собака жрет, что я ей даю!» — кричал обиженный, который имел работу и угощал другого. «Это моя собака! Ты даешь своей собаке, чего я никогда не ел!» И обезумевший от выпитого на голодный желудок пива и водки ударил благодетеля пустой бутылкой по голове. Вокруг раздавался издевательский смех. Но скоро он превратился во всеобщий рев, потому что индейцы уже обрабатывали друг друга стульями, а когда разломали их, то ножками от стульев, и сидящие поблизости посетители пострадали от бессмысленной драки. Собака, тощая тварь, неизвестной, крайне запутанной помеси, залаяла. Вскочили три других индейца и попытались развести драчунов, пока они не переступили закона белых людей. Без энергичного вмешательства это было невозможно, и драка при этом расширилась злополучным образом. Большая часть людей не думала больше о причинах ссоры, но каждый, кто посчитал, что его пиво или виски под угрозой, вступился за себя. При этом образовалось два фронта, и индейцы, более многочисленными белыми, были загнаны в угол. Раздавался пронзительный свист. Джонни упускал из виду прежде всего своего зятя, своего школьного товарища и того больного юношу. Юноша не был знаком с обычаями беспощадной драки, да она была и не по плечу больному. Лицо у него уже было в крови, и он упал, как подкошенный. Ковбойские сапоги тяжелых мужчин топали рядом с поверженным. С ножками от стульев, с разбитыми бутылками, а теперь еще и с ножами надвигалась превосходящая масса на горстку в углу. Хозяин и два его вышибалы слишком поздно попытались вмешаться и справиться с этой сутулкой. Они сами оказались в опасности и исчезли. Можно было догадаться, что они отправились вызывать полицию. Джо, который хорошо знал нравы полиции Нью-Сити, понимал, что действовать они будут в соответствии с инструкциями, но не станут особенно спешить унимать драку в питейном заведении. Поэтому он решил сам прийти на помощь зятю, обоим молодым людям и вообще своим зажатым в угол товарищам по племени. Ему надо было сначала по диагонали достичь противоположного угла. Прием дзюдо позволил ему ближайшего верзилу неожиданно перекинуть через свой затылок, и он сходу вмешался в свалку. Он с грохотом швырнул второго драчуна на пол и оказался перед стеной. Дикая толпа ринулась на него. «Инсмен, где же твое одеяло?» Это были и насмешка, и ругательство. По давнему обычаю, индейцы укутывались в большие кожаные покрывала, позднее в шерстяные или хлопчатобумажные одеяла, словно тогу накидывали на плечи. Стоунхорн не обратил никакого внимания на оскорбление, даже не воспринял как относящееся к нему. Накопившие